Глава 5. «Надежду снова ее увидеть», — думал Бруно с меланхолической иронией. И еще сказал себе, «А разве все надежды человеческие не столь же нелепы, как это? Ведь в этом нашем мире мы лелеем надежды на какие-то события, которые, осуществляясь, принесут нам лишь горечь и разочарование. По этой причине пессимисты и вербуются из бывших надеявшихся, ибо чтобы видеть мир в черном цвете, надо было прежде верить в него и в его возможности. И еще более забавно и парадоксально, что ярые пессимисты, после постигшего их разочарования, вовсе не чураются надежд постоянно и систематически, но странным образом склонны в любой момент снова воспылать надеждой, хотя из некой метафизической стыдливости пытаются это скрыть под черной оболочкой вселенской скорби. Похоже, будто пессимизму, чтобы быть в силе и расцвете, необходим время от времени некий импульс, порожденный новым жестоким разочарованием. И разве сам Мартин, думал Бруно, глядя на него, сам Мартин, пессимист в зародыше, как и положено всякому чистейшему созданию, готовящемуся ожидать чего-то прекрасного от людей, в частности и от человечества вообще, не пытался уже покончить с собой из-за этой гнусной нечисти? Из-за своей мамаши. Разве это не говорит о том, что он ждал от нее чего-то иного, и уж наверняка чудесного? Однако, и это еще более удивительно, разве после подобной катастрофы не обрел он снова веру в женщин, встретив Алехандро? И вот он тут, этот беззащитный мальчик, один из множества беззащитных в этом городе. Потому что Буэнос-Айрес — это город, в котором они кишмя кишат, как, впрочем, во всех наших гигантских чудовищных Вавилонах. «Штука в том, — думал Бруно, — что с первого взгляда это незаметно, и большинство из них с первого взгляда не кажутся беззащитными. Может потому, что обычно не хотят казаться таковыми. И, напротив, огромное число людей, открыто притязающих на это свойство, только усложняют проблему, и в конце концов ты приходишь к убеждению, что настоящих беззащитных вовсе нет. Ну, конечно, если у человека нет ног или обеих рук, мы все знаем или думаем, что знаем, что этот человек беспомощен. Но в тот же миг он уже становится менее беспомощным, так как мы его заметили и страдаем за него, покупаем у него ненужные нам расчески или цветные фото Карлитоса Горделя. Гордель Карлос, 1890-1935 годы рождения. Аргентинский актер и певец, прозванный королем танго. И тогда этот увечный, у которого нет ног или обеих рук, частично или полностью исключается из класса абсолютно беззащитных, как мы их себе представляли, вплоть до того, что в нас зарождается чувство смутной злобы. Возможно, от мысли о множестве абсолютно беззащитных, которые в этот самый миг, не обладая дерзостью или уверенностью в себе, или даже агрессивностью продавцов расчесок и цветных фото, молча и с достоинством сносят свое положение подлинно несчастных. Вроде этих молчаливых и одиноких людей, которые ни у кого ничего не просят и ни с кем не разговаривают, просто сидят на скамьях в городских парках и на больших площадях и о чем-то думают. Иные из них, старики, в большинстве слишком явно беспомощные, так что они должны нас тревожить не меньше и по тем же причинам, что продавцы расчесок. Да, старики с пенсионерскими тростями, которые глядят на проходящий мимо них мир, как на воспоминания. Старики, которые погружены в размышления и, возможно, на свой лад обдумывают великие вопросы, давно поставленные могучими умами, о смысле существования, о причине и цели всего. Браков, детей, военных кораблей, политической борьбы, денег, королей и лошадиных скачек или автомобильных гонок. Старики, которые все смотрят и смотрят. Или нам кажется, что смотрят. На голубей, клюющих зерна овса или маиса. Или на непосед воробьев. Или вообще на любых птиц, садящихся на площадь или живущих на деревьях больших парков. У мира есть удивительное свойство – обособленность. Расслоение всего живого. И пока некий банкир собирается провернуть грандиозную операцию с твердой валютой, накопленной им на берегах Рио-де-Ла-Платы, попутно сокрушая консорциум X или опасную анонимную компанию Y, в 100 шагах от его всемогущей конторы по газону парка Колонн скачет птичка, ища соломинку для своего гнезда, завалявшееся зернышко пшеницы или овса, или червячка для пропитания себя или птенцов. А тем временем в другом слое, еще более мизерном и в какой-то мере более чуждом всему прочему, не грандиозному великому банкиру, но даже скромной трости пенсионера, существа еще более крохотные, безвестные и таинственные живут своей жизнью, вполне независимой и весьма деятельной. Черви, муравьи, не только большие черные муравьи, но и мелкие рыжие и другие, еще мельче, почти невидимые, и уйма прочих козявок, вовсе ничтожных, самой разной окраски и нрава. Все эти создания обитают в разных мирах, чуждых один другому, пока не происходят великие катастрофы, пока люди, вооружаясь окуривательными аппаратами и лопатами, не предпринимают поход против муравьев. Поход, кстати сказать, совершенно бесполезный, ибо он всегда кончается победой муравьев. Или банкиры не затевают свои войны из-за нефти. Тогда несметные козявки, которые до того момента жили в просторных зеленых лугах или в тихих закоулках парков, уничтожаются бомбами и газами. Между тем, как другие, более удачливые твари из породы неизменно торжествующих червей, собирают обильную жатву и размножаются с неимоверной быстротой, равно как там, наверху, богатеют поставщики и фабриканты оружия. Но не считая этих периодов смещения и смятения, просто диву даешься, что в одних и тех же регионах мира такое множество существ может рождаться, расти и умирать, не зная друг о друге, не питая ни ненависти, ни приязни. Вроде того, как по одному кабелю, слышал я, происходит одновременно множество телефонных разговоров, и они не пересекаются и не мешают один другому, благодаря хитроумным механизмам. Таким образом, думал Бруно, во-первых, есть люди, сидящие в задумчивости на площадях и в парках. Некоторые смотрят в землю и минутами и даже часами развлекаются, наблюдая бесчисленные непонятные маневры вышеупомянутых козявок, разглядывая муравьев, различные их виды, высчитывая, какой груз они могут переносить, как трудятся сообща, вдвоем или втроем, если работа потяжелее, и так далее. А иногда эти люди палочкой или сухой веточкой, которых столько валяется на земле в парках, забавы ради оттесняют муравьев от трудовых траекторий. Добиваются, чтобы какой-нибудь обалдевший муравей забрался на палочку и пробежал до ее конца, где, совершив несколько осторожных акробатических номеров, он поворачивает назад и бежит к противоположному концу. Так и бегает взад-вперед без толку, пока одинокий человек не устанет от игры и из жалости, а чаще от скуки, не опустит палочку на землю. И тут муравей спешит к своим товарищам, вступает в краткую взволнованную беседу с первыми встречными, чтобы объяснить свое опоздание или осведомиться об общем ходе работ в его отсутствие, и сразу же включается в дело, присоединяясь к длинной, энергично движущейся египетской веренице. А тем временем одинокий задумчивый человек возвращается к своим довольно общим и отчасти хаотическим размышлениям, почти не задерживающимся на чем-то одном. То взглянет на дерево, то на играющего поблизости ребенка, который напомнит ему далекие, теперь почти неправдоподобные дни в Шварцвальде, или на маленькой улочке в Понте-Ведре. Понте-Ведре – город в Испании, административный центр одноименной провинции. И тут глаза его затуманиваются, в них усиливается обычное для старческих глаз влажное мерцание, так что никогда не знаешь, вызвано ли оно чисто физиологическими причинами или же воспоминанием, ностальгией, чувством фрустрации или мыслью о смерти или той смутной, но неодолимой меланхолией, которую нам, человекам, всегда внушает слово «конец», поставленное в заключение истории, тронувший нас своей таинственностью и печалью. А ведь это можно сказать об истории любого человека. Разве найдется среди нас такой, чья история в конечном счете не оказывается печальной или таинственной? Но сидящие задумчивые люди не всегда старики или пенсионеры. Порой это люди сравнительно молодые, лет 30-40. «И странное дело, о котором стоит подумать», – размышлял Бруно. «Они кажутся тем более несчастными и беспомощными, чем они моложе. Да есть ли что страшнее, чем юноша, сидящий в задумчивости на скамейке на площади, угнетенный своими мыслями, молчаливый и чуждый окружающему миру? Иногда этот мужчина или юноша – моряк, а иногда эмигрант, который хотел бы вернуться на родину, да не может». Часто это мужчины, которых бросила любимая женщина. А порой люди, не приспособленные к жизни или покинувшие навсегда свой дом, или размышляющие о своем одиночестве и о будущем. А иногда это юнец вроде Мартина, который с ужасом начинает понимать, что абсолюта не существует. Но также это может быть человек, потерявший ребенка. И теперь, возвращаясь с кладбища, он чувствует, что одинок. И что его существование утратило смысл. И он думает, что вот же, кругом есть люди, которые смеются и счастливы, пусть на миг. Есть дети, играющие вот здесь в парке. Он их видит. Между тем, как его родной сынок лежит в земле. В маленьком гробике по росту его тельца. Которое под конец перестало бороться с жестоким и неодолимым врагом. И этот сидящий в задумчивости человек – снова или впервые начинает размышлять об общем смысле жизни. Он никак не может постигнуть, почему его ребенку пришлось вот так умереть. Почему бедняжка должен был заплатить за какой-то прадавний чужой грех, ужасными страданиями, и его маленькое сердечко замерло от удушья или паралича после отчаянной борьбы против черных призраков, невесть по какой причине обрушившихся на него». Да, этот человек действительно беззащитен. И странная вещь, он может вовсе не беден, даже, возможно, богат. Он даже может оказаться тем великим банкиром, намечавшим грандиозную операцию с твердой валютой, о которой Бруно прежде подумал с презрением и иронией. Презрением и иронией, теперь он это хорошо понимает, которые, как всегда, оказались чрезмерными и в итоге несправедливыми. Ибо нет человека, который в конечном счете заслуживал бы презрения и иронии. Ибо рано или поздно, с твердой валютой или без оной, его настигают несчастье, гибель детей или братьев, его собственная старость и собственное его одиночество перед смертью. И в конце концов, он оказывается более беспомощным, чем кто-либо иной. Как человек военный, застигнутый без своей кольчуги, более беззащитен, чем какой-нибудь ничтожный штатский, у которого ее никогда не было, и отсутствие которой он не ощущает.